Берия и Штирлиц. Будучи одним из руководителей советской госбезопасности, Берия оказался после премьеры культовых 17 мгновений весны одним из персонажей цикла анекдотов о Штирлице. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Неужели провал? «Вот получите зарплату за март, и тут еще вам Берия через Western Union командировочное прислал за полгода. Хорошо работать на двух работах. Не правда ли, дружище Штирлиц?» Звонок Гитлера Сталину. «Сталин, ваши люди не брали у меня из сейфа секретные документы?» «Выясню». Звонок Сталина Берии. «Лаврентий, твои люди не брали у Гитлера секретные документы?» «Сейчас выясню». Звонок Берии Штирлицу. «Штирлиц, ты брал у Гитлера из сейфа?» «Так точно, товарищ Берия. Вам уже копии сделали». «Так срочно положи на место оригиналы, начальство волнуется». Войдя в управление, Штирлиц сразу увидел довольного Мюллера, державшего в руках Катькину рацию. Поняв, что это провал, Штирлиц подошел и с наслаждением отвесил Мюллеру поджопник со словами: «Это тебе за русскую радистку!» А затем и второй со словами: «А это тебе, падла, от товарища Берии!» «Хитро! Сильный ход!» — подумал Мюллер, поднимая рацию и потирая зад. «Явно английский шпион! Но зачем он хочет выдать себя за русского?»